7. У полицейского Юна Ларсена, более известного как Карри, так сильно болела голова, что ему было очень тяжело смотреть в лобовое стекло. Он отпил глоток воды из бутылки, стоявшей между ног, и зажмурил глаза, не в силах решить, доволен ли он сегодняшним заданием или нет. Слежка. Не совсем операция. Он взглянул наверх, на квартиру на улице Кюрре-Греппа. Лотте, 17-летняя наркоманка. Всего лишь пешка в наркобизнесе, но по какой-то причине они должны были следить за ней. Может быть, она приведет их к кому-то выше. Он прослушал только часть брифа. Ему и так непросто было удерживать глаза открытыми, а завтрак в желудке. Наверное, ему следовало бы выбрать другой бар, но, как всегда, в итоге он оказался в том же самом. Пиво, виски, несколько партий за бильярдным столом. Еще пиво, еще виски. И вот он опять в тяжелом похмелье проснулся в той же постели, рядом с той же юной девушкой. Луна. Что это вообще за имя такое? 21 год, дреды и пирсинг в носу. Татуировка какого-то персонажа на руке, о котором Карри даже не слышал. Луна. Какой идиот назовет так своего ребенка? Он заметил сейчас, что и сам так о ней думал. Ребенок, дитя. Ну нет, конечно, ребенком она не была, но тем не менее на 14 лет моложе него. Барменша. «Нет, больше так не пойдет. Он должен что-нибудь с этим сделать». Он попытался заставить голову заработать, придумать какой-то план, но не успел. Дверь открылась, и его напарник проскользнул на сиденье рядом. Аллан Дал. Противоположность Карри во многих отношениях. Длинный, нескладный, с усами, которые он носил еще с тех пор, как Карри работал в отделе по борьбе с наркотиками. Теперь они вдруг опять вошли в моду, хотя Алана это никогда особенно не беспокоило. «Что-то случилось?» «Ничего», — пробормотал Карри. «Здесь ведь нет других выходов, да?» «Нет, если их не построили с тех пор, как мы в последний раз проверяли». Дал взял кофе из подстаканника, не обратив внимания на очевидный сарказм. «Мне мокко латте, тебе обычный черный. Извини, что так долго. Пришлось идти аж до кафе Гютте на Воксгате, чтобы достать что-то стоящее». Карри попробовал кофе, но, откровенно говоря, не смог отличить его от того, что предлагали в других местах. «Итак», — сказал Дал и с любопытством взглянул на Карри. «Я вчера встретил твою лучшую подругу. Она собирается в путешествие?» «Кто?» «Ну это, супердетектив. Она была на первом этаже, получала новый паспорт. Нашла себе работу за границей или как?» Карри отпил кофе, и постепенно до него дошло, о ком говорил коллега. «Мия Крюгер». Он слегка покачал головой. «Супердетектив, тоже мне. Ей давали много странных прозвищ, но такого он еще не слышал. Среди коллег в управлении всегда таилась какая-то зависть. Команда Мунка стояла выше других, и у тех, кого туда не брали, всегда было за что зацепиться языками. Карри покинул отдел по борьбе с наркотиками, задрав нос, а когда вернулся обратно, его встретили злорадными ухмылками. «Ха-ха, опять закрыли отдел. Все пошло не так уж и гладко». Карри не считал себя самым умным или самым начитанным в мире. Но иногда ему казалось, что люди вокруг ведут себя просто как дети. Зависть, висевшая в коридорах, стук качества, постоянная борьба за место в табеле о рангах, словно они в средней школе или в курятнике. Да-да, ну и наплевать. «Только не напивайся сегодня вечером». Наконец он решился. «Каждый вечер на этой неделе». Один и тот же бар, та же молодая девушка рядом с ним в постели. И что она только в нем нашла? «Или, может, ты с ней больше не общаешься?» Дал, очевидно, не хотел сдаваться. «Нет же, мы перезваниваемся». «А в тот раз это была самозащита? Или она просто убила того парня?» Карри притворился, будто ему внезапно стало интересно, что происходит в квартире над ними, но Дал не ослаблял хватку. «Говорят, она просто чокнулась, что она не в себе. Это ведь она его убила, да? Не Мунк?» Карри вздохнул. Несколько лет назад у них было крупное дело. Тогда Карри, как и сейчас, работал в Грёнланде. В поисках пропавшей девушки Мунк и Мия напали на след трейлера и отправились за ним в горы к озеру Трюван. Приехав, они обнаружили не только ее, но и известного дилера и наркомана Маркуса Скуга, бывшего парня сестры Мии, Сигрид. Мия выстрелила ему в грудь дважды. Ее тут же отстранили, и так как Мунк встал на ее защиту, досталось и ему. Его вытурили из города и закрыли отдел. «Это была самооборона», — сказал Карри в надежде, что они сменят тему. «Но стреляла она?» «Да, она. Кажется, Мунк зашел в трейлер позже». «Тогда как он мог ее защищать?» Дал отхлебнул кофе и моргнул. «Кстати, это в газетах ее так назвали?» Карри вздохнул. «Видимо, сегодня им все же придется говорить об этом деле». За него ухватились СМИ, и Мия в мгновение ока стала суперзвездой номер один. Лакомым кусочком для прессы. Новым любимым объектом папарацци. К счастью, интерес к ней довольно быстро прошел, но в управлении все еще витало любопытство. «Как назвали?» «Мия, лунный свет». «Нет, так ее называла бабушка». Карри отставил стакан с кофе и раздраженно повернулся к коллеге. «Думаю, причина в том, что она похожа на индианку. Ну, знаешь, длинные черные волосы. Легко загорает летом. Кстати, ее удочерили, ты не знал?» «Что? Нет». «Ну да, обеих девочек», — кивнул Карри. «Сразу после рождения. Мия и Сигрид. Пара из Осгордстранда. Исключительно хорошие люди, по слухам. Теперь их уже нет в живых, вся семья похоронена на одном кладбище, только одна Мия осталась. И да, у нее шрам над глазом. Один чокнутый на допросе как с цепи сорвался. Ей повезло, что не ослепла. Еще у нее нет фаланги на пальце, кажется, ротвейлер вцепился зубами прямо ей в руку, ей пришлось застрелить зверя». Дал провел рукой по жидким волосам, изобразил ухмылку и кивнул. «Ах да, и еще у нее татуировка, кажется, бабочки, где-то на бедре». Карри приподнял край свитера. «Думаю, здесь». «Ну ладно, ладно, забей», — пробормотал Дал. «Но я ж просто спросил. Черт, нам же здесь целый день сидеть». «Да, а зачем нам это делать?» — сказал Карри. «Очевидно, что девчонка никуда не уйдет. Вероятно, она лежит там, паря в облаках, а мы, между тем, тратим время, которое могли бы потратить на что-то другое». «Приказ», — кисло ответил Дал и пожал плечами. «Да что с тобой такое сегодня? Ты что, не позавтракал?» Карри покачал головой и сделал глоток воды. «Эти парни в наркоотделе, ничего не изменилось ни на йоту. В последние недели город наводнили героином, и, по слухам, товар был особенно хорош. Отделение по передозировкам работало изо всех сил, и в душе Карри не сомневался, что с системой что-то не так. Здесь, говорят, в лучшей стране мира. Может быть, правильнее легализовать это дерьмо? Систематизировать? Народу нужно накачивать себя, в этом сомнений нет. Так почему бы не позволить государству управлять этим процессом? Не обязательно героин, есть же вещества полегче. Гашиш, марихуана. Они позволят людям немного расслабиться. Так почему бы не убрать элемент наживы и просто легализовать все? Это всем упростило бы жизнь. Вместо этого они следят за 17-летней наркошей, которая с трудом проживает свой день. Какой, черт побери, в этом смысл?» Дал молча сидел рядом, видимо, уловив знак. «Говорит дерьмо про Мию Крюгер? Да ни за что. Не в его смену. Завистливые говнюки». «Так значит...» — кашлянул Дал спустя некоторое время, явно в попытке исправиться. «И что с той девушкой, которую нашли в озере? Странное дельце, правда ведь? С головы до ног в балетном костюме. Ты что-нибудь об этом слышал?» «Нет». «Удивительно, что мы ничего не знаем. Тебе так не кажется? Ведь уже 2 дня прошло. Должно было бы уже что-то просочиться». «Крипос», — вздохнул Карри. «Они никогда не раскрывают карты». «Ну, не знаю. Мне кажется, тут что-то еще». «Что же?» «Я тебе этого не говорил, но есть у меня подруга в верхах, эксперт. Она сказала, что нашли что-то необычное». «Что?» «Она не сказала. Видимо, там все рты заклеили». «Вот как?» — спросил Карри и отпил глоток кофе. «Да, они определенно чего-то не хотят нам рассказывать», — зевнул Дал. «Черт возьми, я есть хочу. Тебе хватит 5 минут? Я тут посижу один, а ты, может, сгоняешь за чем-нибудь съедобным?» «Твою мать, ты же только что ходил. Почему ничего не купил?» Дал пожал плечами и кивнул на квартиру, чтобы показать, что он не хочет ничего упустить. Карри вздохнул. Он действительно не видел необходимости сидеть здесь и следить за этой наркоманкой Лотте целый день. Он уже собирался выйти из машины, когда в его телефоне пискнуло сообщение. Прочитав его, Карри не смог сдержать улыбки. «Что там?» — спросил Дал. «Сам сходишь за своей едой». «В смысле?» «Это от Аннетты Голли. Отдел восстановили. Удачи с наркошей». Карри улыбнулся и, дружески похлопав напарника по плечу, вышел из машины и окликнул такси в центр.